что принадлежали Богу, и в согласии с Духом Своим заново освящал святыни людей той земли, и жертвенники, и каменные круги, и наставлял народ под деревьями, и учил его, что придет благословенное время, и прибывали к Аврааму окрестные жители, и пришла к нему служанка, египтянка Агарь, мать Измаила, и пришел он в Шекем. «Я это знаю так же, как ты», — пропел Иосиф. «И двинулся отец наш из долины к горе, и пришел в славное место, что нашел Иаков, и поставил между Вефирем и прибежищем Гаем жертвенник Иагу Всевышнему, и пошел оттуда к югу, к земле Негев, а это вот здесь, где горы от лога сдвигают к Эдому, и сошел совсем вниз, и пришел в грязную землю египетскую и в страну царя Амен-Мехета, и стал там золотым и серебряным, и был очень богат скотом и всяким добром, и поднялся снова к Негеву, и там отделился от Лота». «И знаешь почему?» — спросил Иаков для формы. «Потому что и Лот был очень богат, и мелким, и крупным скотом, и шатрами, и непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе. Но заметь, как кроток был наш отец, когда пошел между их пастухами спор из-за пастбищ, ибо решено было дело не так, как то принято у разбойников-степняков, что приходят и убивают людей, чьим пастбищем и колодцем хотят завладеть. Нет, он сказал племяннику своему Лоту: «Пусть не будет раздора между твоими людьми и моими. Земля широка, и лучше нам разделиться, и один пусть пойдет налево, другой направо, без злобы». И двинулся Лот к востоку, и избрал себе всю пойменную окрестность Иорданскую. Так оно и было воистину. Снова вступил Иосиф, и стал Авраам жить у четырехградия Хеврона, и осветил дерево, что доставляет нам тень и сны, и путнику было пристанище, а бездомному кров. Он давал жаждущим воду, и выводил на дорогу заблудшего, и защищал от разбойников, и не требовал за это ни платы, ни благодарности, а только учил поклоняться своему богу Эль-Элиону, владыке дома, отцу милосердному. «Ты сказал это верно», — нараспев подтвердил Иаков, «и поставил Господь завет с Авраамом, когда тот приносил жертву при захождении солнца, и взял Авраам телицу, козу и овна трехлетних, и горлицу, и молодого голубя. И рассек он всех четвероногих пополам, и положил одну часть против другой, и положил по птице слева и справа, и оставил открытым путь связи между частями, и следил за орлами, что налетели на мясо. И тут напал на него сон, не похожий на сон, и охватили его ужас и мрак, и Господь говорил с ним во сне, и дал ему увидеть дали мирские и царство, что вышло из семени духа его, и простерлось из беспокойства и правды его духа, и великие дела, каких знать не знали князья и цари Вавилона, Ассура, Элама, Хатти и земли египетской, и прошел в ночи пламенем по пути связи между частями жертвы». «Ты знаешь, это поистине бесподобно», — снова подал голос Иосиф, — «но мне известно еще кое-что. И пало на Исаака и на господина моего Иакова наследие Авраама, завет и обетование, и не было его со всеми детьми и вера, и не досталось оно ни аммонитянам, ни моавитянам, ни едомитянам, а выпало в удел только избранному Богом колену, где Господь усмотрел себе первородных ни плотью, ни милостью материнской утробы, а духом, и были избранники его кротки и мудры». «Да-да, ты рассказываешь все, как было», — заговорил Иаков, «и то, что случилось однажды с Авраамом и Лотом, которые разошлись, случалось и после, и народы расходились в разные стороны, и рожденные от Лота собственной его плотью Моав и Аммон не остались на его пастбищах вдвоем, ибо Аммон привязался к пустыне и к жизни пустыни. А на пастбищах Исаака не остался Исав, он ушел со своими женами, сыновьями, дочерями, домочадцами и с имуществом своим, и со своим скотом в другую землю, и стал Эдомом на горе Сеир.